Здесь безопасно? Разумеется, ядерная война — выдумка. К тому же я сделал так, чтобы устроенный мной взрыв никак не отозвался на туннеле. Пошли, не время мешкать. Если они догадаются, все погибло. Что будет делать Камоя-сан со своими приятелями, когда узнают, что мы убежали? Женщина втянула голову в плечи и захихикала. Ничего. Главное для них отыскать школьниц. Зазывала придирчиво ощупывал дверцы шкаф. Но ведь и я женщина. Никто не посмеет тронуть такого прославленного стрелка. Что это значит? Так ты бежишь с нами? Прямо не знаю, как и быть. Чего тут думать-то? Разве ты не сыт по горло этим старичьем? Так-то оно так. Зазывала, закусив нижнюю губу, отошел от шкафа. Откуда-то, кажется, из машинного трюма доносились звуки, напоминавшие нестройные хлопки. Они то приближались, то удалялись, словно дождь стучал по навесу. Мир снаружи как был, так и остался. Ядерная война — вранье, и больше ничего. Зачем же сидеть здесь, зная, что это неправда? Ну, если убедить себя, что это правда, то так и станет на самом деле. Вы же сами говорили, что ядерная война все равно неизбежна. Говорили, что она начнется еще до своего начала. Мы трое внимательно прислушались. Слов было не разобрать, то ли приказы продавца насекомых, то ли визгливый смех Сенгоку. Зазывало продолжал. Мне все равно. Я бы не прочь и здесь пожить какое-то время. Ненормальный! Я взглядом попросил женщину поддержать меня. Каким бы отличным стрелком она ни была, ее здесь не уберечь. Не можете же вы бодрствовать 24 часа в сутки? Конечно, и воздух здесь отвратительный, послышался нерешительный голос женщины. Дело не только в воздухе, неба тоже нет. Не поймешь, когда день, когда ночь. Даже фотографию сделать невозможно. Если уходить отсюда, то побыстрее. Женщина, склонив на бок голову, смотрела то на меня, то на Зазывалу. Странный он все же тип. Чего колеблется? Пошли. Сейчас не время для шуток. Нет, пожалуй, воздержусь. Где не жить, как не жить, все одно и то же. Знать, что брехня, но притворяться — самая жизнь для Зазывалы. «Ну что ж, тогда зови Камоя-сан». Я понимал, что мое предложение безрассудно, но не мог бросить этих двоих на произвол судьбы. Все ему расскажу. «Да бросьте вы! Сам виноват, что разозлил вас. Лезу не в свое дело». «Если бы можно было поверить, что это правда», — прошептала женщина. «Ничего, нам с тобой к вранью не привыкать. Зазывалы, никуда не денешься». Если он так сопротивляется, пусть поступает, как хочет. Я обязан был дать ему шанс уйти отсюда в благодарность за то, что он помог мне высвободить ногу из унитаза. Но женщину он вряд ли здесь удержит. Я с самого начала мечтал о том, чтобы бежать с ней вдвоем. Может быть, и она хотела того же, пока не вмешался Зазывала. О потайном ходе ему рассказал никто иной, как я. Она хранила молчание. Отпусти хотя бы ее. А она свободна. Мало ли что про нас люди болтают, насмешливо сказал Зазывала, и женщина нерешительно кивнула. Вам известно, откуда взялось слово «сакура»? Зазывала. Из поговорки. Любование цветами — дармовое любование. Что значит, любуйся сакурой сколько хочешь, денег за это не берут. Кажется, он не собирался больше называть меня капитаном. Я передал ему пульт дистанционного управления и объяснил, как им пользоваться. Все. Свой долг я выполнил. Ключ от джипа остался в машине. Зазывало кивнул, взял пульт. Да, остался. Вам здорово влетит от них за то, что позволили мне бежать? Влетит? Вряд ли. Нужно подумать, как лучше выкрутиться. Камоя Сан да адъютант, мужики здоровые. Скажу, что вы стали мягким, как желе, и проскользнули в унитаз».